Одна придет нить жизни, вторая ее раскручивает, третья перерезает. Это символизирует рождение, жизнь и смерть. Благородные герои, потомки богов и людей. Герои наделены сверхъестественной силой, они призваны выполнять волю богов на земле среди людей, внося в их жизнь порядок и справедливость, но обладая исключительными способностями, герои лишены бессмертия. Нимфы и чудовища. Прекрасные нимфы, очень древние божества природы, владеют тайнами жизни и смерти, умеют исцелять и посылать удачу, однако могут быть и опасными для людей. Они не бессмертны, но живут очень долго, кроме древесных дриад. Греческая мифология изобилует чудовищами. Это кентавры, полулюди, полукони, сирены, полуженщины, полуптицы, одноглазые циклопы, многоголовые драконы, свирепые старухи Эринии со змеями вместо волос, трехглавый пес Цербер, страж преисподней, грифоны с орлиным клювом и телом льва. Откуда взялись боги? Изначально в мире царил хаос. Потом появилась земля, Гея, а за ней преисподняя, Тартар, любовь, Эрос, и, наконец, ночь. Земля и небо. Мать-земля Гея порождает горы, море и Урана, небо, которое берет в супруги. От союза Геи и Урана рождается чудовище, 12 могучих титанов, 3 циклопа и старуки-великаны с 50 головами каждый. Уран, ненавидящий своих ужасных потомков, загоняет их вглубь земли. Кронос. Самый молодой из титанов Кронос восстает против отца и освобождает братьев титанов из подземного заточения. Став царем, он берет в жены свою сестру Рею. Гея и Уран предсказывают, что один из сыновей Кроноса низвергнет его, как сам он низверг своего отца. Поэтому Кронос безжалостно пожирает своих детей. Рею удается спасти младшего сына, Зевса. Вместо него она заворачивает в пеленки камень, подает Кроносу, и тот проглатывает камень. Месть Зевса. Зевс растет на острове Крит. Став взрослым, он решает отомстить отцу и подносит ему волшебное зелье, которое заставляет Кроноса изрыгнуть проглоченных им детей обратно. Так появляются Посейдон, Аид, Гера, Деметра и Гестия. В благодарность за спасение они помогают своему брату Зевсу стать царем богов. Царь богов Зевс. Зевс освобождает своих братьев и сестер из утробы их общего отца Кроноса. Они решают лишить власти Кроноса и других богов, титанов, которые правят миром. Битва с титанами. Долгие 10 лет продолжается война старших богов-титанов с младшими под предводительством Зевса. Оба воинства одинаково сильны и непобедимы. Зевс призывает на помощь циклопов и старуких великанов. О таких союзниках можно только мечтать. 3 старуких стоят целого войска. Каждый из них бросает в титанов скалы, да не по одной, а сотнями. Зевс мечет во врагов громы и молнии, выкованные для него циклопами. Наконец, титаны побеждены и низвергнуты в Тартар, откуда они уже не выйдут. Мятеж гигантов. Боги-победители воцаряются на горе Олимп и правят миром. Зевс становится владыкой неба, Посейдон — моря, Аид — подземного царства. Между тем в чреве Матери-Земли подрастает новое поколение богов. Это гиганты, змееногие исполины, готовые свергнуть олимпийцев, как те свергли титанов. Но олимпийские боги с помощью циклопов, старуких великанов и героя Геракла, сына Зевса и обычной женщины Алкмены, выходят победителями и из этой битвы. Влюбчивый Зевс. Красавицы, богини и смертные женщины привлекают взоры Зевса. На какие только хитрости он не пускается, чтобы завоевать их любовь. Пугливая нимфа. Однажды Зевс пленяется красотой лесной нимфы Ио, но Ио избегает бога, боясь гнева его ревнивой супруги Геры. Тогда Зевс заволакивает леса черными тучами, чтобы спрятаться от глаз супруги. Гера удивлена. Отчего это среди дня вдруг наступила ночь?